Глава 18. «Фи-фи-фи», — задумчиво протянул я. Когда-то мне уже приходилось встречаться с ними, и общение с их королевой, пусть и весьма непродолжительное, оставило у меня весьма благоприятное впечатление. Правда, это место совсем не походило на то, где мы встречались в первый раз. Теперь, когда перед моим взором появились три хрупких крылатых фигурки, мир вокруг них неожиданно стал проявляться, открывая все новые и новые детали. Переполненный искрами воздух, не дающий разглядеть ничего, кроме весьма смутных силуэтов, приобрел некоторую резкость, начав делиться своими секретами. Хотя первое время я все равно не верил своим глазам, предпочитая думать, что передо мной какая-то галлюцинация. Для начала надо мной текла река. Вот так просто, без всяких берегов, на высоте в три человеческих роста над землей. Абсолютно прозрачные воды, наполненные юркими золотыми рыбками, неспешно текли над живописным руслом, покрытым разноцветными окатышами. В нескольких местах из-под россыпи камушков, будто поддерживающие хрустальные колонны, били мощные фонтаны, пробивая своими струями текущую над ними реку, вспенивая воду, заставляя сотни водяных пузырьков разлетаться по округе, взлетать высоко вверх, образуя там целые пузырьковые облака. Никуда не сворачивая, река втекала в лес, омывая верхушки деревьев своим неспешным течением, срывая с листьев искристых кузнечиков, за которыми тут же начинала охотиться юркая рыбешка. Мощный поток разбивался на играющие веселыми пузырьками струи, и те через некоторое расстояние снова сплетались, вырывая из него водяные шары размером с мою голову, которые, смешно колыхаясь, неспешно разлетались в разные стороны, поднимались вверх, опускались вниз, ударяясь о камни, разбиваясь на десятки шариков поменьше, которые неспешно начинали всплывать, вновь вливаясь в основное течение. Под этим неспешным дождем резвились три феи, хлопками ладошек разбивая опускающиеся водяные пузыри, окатывая друг друга хрустальными брызгами или подкармливая золотых рыбок, попавших в опускающиеся шары, какими-то яркими ягодами. Просто завораживающее действо. И широченный поток воды, разрождающийся необычным дождем, и порхающие меж этих болтыхающихся пузырей веселящиеся феи. Хотя нет, кое-что прекрасное здесь было еще. Когда мои глаза чуть-чуть попривыкли к творящемуся вокруг безумию, я увидел еще одну идущую сквозь эту водную круговерть фигурку, грациозно ступающую по цветным камушкам легкими босоножками. Коротенькое голубое платьишко, совершенно не скрывающее аппетитные ножки и удачно контрастирующее с загорелой бархатной кожей, изумрудная диадема в копне рыжих волос спорила цветом и блеском с сиянием озорных глаз. А то и дело мелькающая улыбка заставляла вспоминать русских классиков, сравнивающих улыбку красавиц с блеском перламутра. Ее изящную фигурку скрывали водопады медленно опускающихся и поднимающихся водяных пузырей. Но когда она подошла поближе, в том месте, где у меня когда-то находилось сердце, что-то затрепетало, будто мне снова стало 12 лет, и в переполненном бусе меня прижало носом к глубокому декольте, едущей на работу скучающей девицы. Не сказать, чтобы бредущая по сухому руслу девушка имела такие же идеальные пропорции, как, например, королева тех же эльфов. Но бьющая от нее жизненная энергия притягивала гораздо больше, чем излишне рафинированный физический идеал. Не знаю, что со мной творилось. Видимо, в этом месте были до предела обнажены не только все органы чувств, но и сама душа, так как при виде ее внутри стало по-настоящему горячо. Все забурлило, будто был в подростковом теле, настолько переполненным гормонами, что там не оставалось места ни для чего другого. Я, вцепившись в ствол дерева, наблюдал, как она неспешно прогуливается, все больше приближаясь ко мне и резвящимся феям. Те заметили приближение своей богини, взмахнули крыльями, окружая смешливым хороводом. Одна из озорниц шлепнула ладошкой по водяному пузырю, окатывая ее тучей хрустальных брызг. К ней тут же присоединились другие, заключая в целое облако искрящихся радугами капелек. Легкое платьишко тут же намокло, выгодно облегая аппетитную девичью фигурку, заставляя меня невольно податься вперед. К сожалению, продолжалось это недолго. Одна из фей, видимо, та, что постарше, шикнула на своих подруг. «Ну все, все, наша госпожа и так уже вся вымокла». И, повернувшись к ней в шутливом поклоне, поинтересовалась. «Организовать вам купальню, ваша милость?» «Конечно. Почему бы и нет?» Фея тут же взмахнула крыльями, осыпая пространство волшебной пыльцой. А две другие взялись за платье, помогая стянуть с тела намокшую ткань, постепенно обнажая сначала загорелую спину, тонкую талию и такую же загорелую попку, после чего одежда уже сама соскользнула дальше вниз со стройных ножек. Богиня перешагнула через упавшее одеяние и застыла, широко расставив ножки. «Вот проказница! Судя по всему, она явно предпочитает загорать дню. Хорошо бы хоть раз в это время к ней присоединиться». Пока эти возвышенные, одухотворенные мысли текли по моим отсутствующим синапсам, магия феи сработала. Ближайший к ним фонтан забурлил, явно нагреваясь, а затем пошел совсем мелкими пузырями, разрождаясь легкими хлопьями теплой пены, моментально покрывающей собой все окружающие камни. Богиня приподняла волосы руками, а феечки начали подхватывать ароматные клочья, закружились вокруг, растирая ими упругую кожу, переливисто хихикая, когда дело дошло до груди и ягодиц. Верховная явно наслаждалась процессом, запрокинула голову, подставляя веснушчатое лицо лучам солнца. Ладошки фей, полные душистой пены, прошлись по животу, скользнули меж широко расставленных ножек, вызвав у богини тихий стон. «Я бы тоже, наверное, застонул. К этому моменту обнаженные нервы просто выли, крайне взбудораженные открывающейся картинкой. Вот только стонать было нечем. Впрочем, я все равно не сдержался, будто мальчишка прохрипев. «Да повернись ты ко мне уже передом!» С того момента, как я заглянул в ее декольте при вручении мне мантии архимага, я больше всего на свете хотел увидеть божественную грудь, не скрытую никакими тряпками. Конечно, на самом деле сказать я ничего не мог, но, как ни странно, она меня услышала. Ойкнув, резко развернулась, не очень успешно прикрывая пышную грудь тонкими ладошками, глядя удивленно распахнутыми глазами прямо на меня, будто я не был совершенно невидимым призраком, а стоял тут воплоти. Может, раз она ощущает мои слова, то и почувствует мои прикосновения? А то слегка прикрытый пеной притягательный треугольничек с пересекающей его рыжей стрелочкой феи явно не успели домыть. А это не дело. Я, как ярый перфекционист, никак не могу допустить такого безобразия. Это обязательно надо исправить. Я натянул на отсутствующее лицо обаятельную улыбку и шагнул из тени вперед на солнечный свет. Мир опять вспыхнул неистовыми искрами, скрывая милое веснушчатое личико в сверкающем тумане. Я заскрипел зубами от досады и сделал еще один шаг вперед. Вернее, попытался шагнуть, однако воздух вокруг принял плотность тягучей резины, не дав мне продвинуться ни на метр. Переполненное вожделением естество подналегло изо всех сил, но резина, поддавшись еще совсем чуть-чуть, спружинила назад, швырнув меня на спину в целом облаке неистово сверкающих искр. Последнее, что я увидел, это озабоченно нахмуренное личико богини. А потом все утонуло в сверкающей бесконечности, возвращая меня к унылой действительности. Вернуло туда, где я лежал внутри самого сердца патриарха, окруженный тоннами разъедающей кислоты. Хотя нет, продолжающий бить из кристалла свет очистил воду, сделав ее почти прозрачной. Невидимые до этого стенки гигантского насоса, покрытые трупными пятнами, начали подрагивать, оживая, а пятна прямо на глазах начали уменьшаться, сменяясь здоровой кожей. Внимание! Вы активировали идеальный кристалл магии, начав процесс возвращения патриарха под руку богини жизни. Процесс длительный и займет 24 часа. Сила богини защитит вас на это время, так что вы можете на этот срок вернуться в свой мир или дожидаться его окончания здесь, не покидая этого места. Оставшееся время – 23 часа 35 минут. По истечению данного срока кристалл разрушится, а где-то в пределах этого мира зародится новый идеальный кристалл магии. Поздравляем! Вы отыскали тропинку к божественным пределам. Теперь при определенной удаче в будущем вы сможете повторить это путешествие. Висеть здесь целые сутки? Нет уж, увольте. Я уже достаточно провел времени, ползая по кишкам небесных гигантов. Кристалл работает вовсю, восстанавливая мое тело и не давая задохнуться под водой. А я после посещения божественных пределов был слишком заворожен их красотой и притягательностью их хозяйки, чтобы сейчас любоваться на пятна гнилой плоти. И слишком возбужден, словно подросток, только что вошедший в пубертатный период, и такой же раздраженный из-за невозможности себя реализовать. Эх, а ведь она находилась так близко. Только протяни руку. Вместо этого я потянулся мыслью и активировал выход из игры. Окружающие предметы подернулись серой пленкой, теряя свой объем и реальность, а затем и вовсе погасли на краткий миг, сменяясь чернотой. Затем темноту пересекла все расширяющаяся трещина, крышка капсулы откинулась, выпуская меня в реальность. Черт, надо выбираться сюда почаще, а то, несмотря на непрерывный массаж, тело после игры хрустит, будто у столетнего старика. А вот возбуждение так никуда и не делось, как и образ слегка покрытой пеной милой девушки, к сожалению, прикрывающей грудь своими ладошками. Интересно, а где Флора? В игре она умерла минут 20 назад. Она осталась там или вышла в реал? Я прислушался к тишине комнаты и услышал тихий шелест льющейся воды. Идеально. Хрустя суставами, добрел до стеклянной двери, за которой был виден стройный темный силуэт. Отодвинул дверь, проскользнул внутрь, замер, любуясь на точеную фигурку, по которой медленно стекали клочки мыльной пены. Одна картинка наложилась на другую, вырывая из моего горла непроизвольный рык. Флора вздрогнула, а, развернувшись, радостно улыбнулась. «Вот, привет!» Я ничего не ответил, если, конечно, еще один хриплый рык не принимать за вразумительный ответ. В один шаг оказался рядом с ней, подхватывая замыльные ягодицы, поднимая и прижимая спиной к стене. Ее руки обвели мою шею, а ноги охватили талию, притягивая к себе. Нам тут же стало не до разговоров. Неестественное возбуждение нашло свой выход, и следующие несколько минут были заполнены лишь шелестом льющейся воды, тяжелым дыханием и тихими шлепками мыльных девичьих ягодиц по кафелю. Мы просто уткнулись друг в друга лбами и, закрыв глаза, отдались ощущениям. В конце концов, я вжал ее в стену в последний раз, довольно выдохнув. Еще несколько долгих мгновений простоял так, не желая отпускать. «Привет». Девушка соскользнула с моих рук, поднялась на цыпочки, чмокнув в кончик носа. «Устал, бедняжка. Поворачивайся». Шлепнула меня чуть пониже спины, скомандовав. «Помою тебя и баньки в постельку». Сил да и желания спорить у меня не было. Я благодарно застыл, прикрыв глаза и ощущая, как мыльная мочалка скользит по моему телу. Когда дело дошло до ног, видимо, чтобы я не заскучал, цапнула губами моего дружка, продолжая намыливать бедра. «Спокойно, не дергайся. Надо же тебя полностью помыть». С этим я был совершенно согласен и даже начал неспешно двигаться, чтобы помочь ей в этом благом деле. Пусть не говорит потом, что лентяй. В итоге, когда стал похож на снеговика от количества нанесенной пены, мы настолько увлеклись процессом, что пришлось передислоцироваться на пол, под струи душа, совмещая приятное с полезным. Правда, пришлось закинуть ноги девушки себе на плечи, чтобы скользкое отмыло тело не выскользнуло в самый ответственный момент. Вода продолжала бежать по спине, и к тому времени, как Флора последний раз пискнула под моим напором, я был уже совершенно чистым, и осталось только добрести до кровати и рухнуть в ее манящие объятия. Последние напряженные недели сказались, и ваш покорный слуга отключился моментально, беспробудно проспав большую часть времени, отведенного мне игрой для извлечения туши патриарха. Но все же, когда проснулся от запаха свежесваренного кофе, у нас еще оставалось часов 5-6 до этого момента. И можно было ненадолго вернуться в реальность, по которой я уже начал серьезно скучать. В кои-то веки Флора проснулась раньше меня, и даже успела сбегать на местный рыночек, купив свежего козьего сыра и груду только что выловленных креветок, сварганив из них целый тазик салата. Изголодавшийся по нормальной пище желудок заурчал, как медведь-шатун, увидевший бредущего к нему неудачливого лесника. И я схватился за ложку, запихивая в себя эту невероятную вкуснятину, заодно слушая щебетание довольно порхающей вокруг меня молодой супруги. По ее словам, погода на улице была чудесная, море спокойное. И было бы здорово выйти позагорать, а также стоит обновить здесь интерьер, а то старый приелся. «В этой комнате хочу другие обои сделать и занавесочки поменять на такие светленькие с веселыми цветочками. Что думаешь?» «Думаю», — окинул я ее изучающим взором. «Тебе надо попробовать в рыжий перекраситься. Везде. Тебе очень пойдет». «В рыжий?» — удивилась Флора, разглядывая свои русые волосы в зеркале. «Почему именно в рыжий?» «Да так», — соскользнул со скользкой темы я. «Просто мысли вслух. Что-то там хотела обои поменять. Давай посмотрим». Я с трудом оторвался от вкуснейшего салата, сходил за пультом, оттащил от зеркала продолжающую задумчиво рассматривать себя девушку, посадил рядышком с собой, выбрал голосовое общение с домом. «Так, приятель, мы хотим сменить шторы. Какие ты там хотела? Светленькие с цветочками?» Тяжелые бархатные портьеры съежились, по пути теряя свой насыщенный цвет и плотность, превращаясь в легкие белые шторки, по которым цветными пятнами побежал цветочный рисунок. «Не-не», — вмешалась Флора. «Пионы не надо. Давай лучше россыпь незабудок. Вот так. Отлично. А теперь обои». Потратив еще минут 20 на преображение жилища, мы захватили с собой остатки вареных креветок, пару бутылок светлого пива и перебрались на улицу, накрытую веранду. Погодка действительно стояла великолепная. На небе не облачко. Но с того первого моего сеанса принятия солнечных ванн, после которых я на 3 дня отправился в реанимационную капсулу для восстановления подгоревшей шкурки, к процессу загара я начал относиться с большой осторожностью, предпочитая сидеть в тенечке, медленно потягивая холодное пивко. Флора устроилась у меня под мышкой, продолжая щебетать что-то о прогулке по морю на яхте, о белоснежных пляжах и о купании голышом на каком-нибудь песчаном безлюдном острове. Я, слушая ее вполуха, вывел переписку с сокланами на планшет, ответив на вопросы типа «Чем все закончилось?», что пока еще в процессе, и итог будет только через 5 часов. После чего, чтобы узнать новости, включил топ-10 происшествий из мира жизни за последние сутки. На последнем месте была новость о новом монстре. В Великих Восточных Болотах был найден новый рейдовый босс — болотный упырь Чингаруш. На скриншоте была изображена тварь, похожая на что-то типа смеси пиявки и осьминога, нависающая над группой игроков, пораскрывших рты от вида этого монстра минимум 500 уровня. Судя по описанию, раскрытые рты им не очень помогли, так как их все равно поимели во все предназначенные и непредназначенные для этого отверстия. Описывающий эту встречу игрок под ником Жорж явно обладал литературным талантом, ярко и красочно описав весь процесс соития 10 игроков его группы, пришедшей на болото за какими-то трутневыми маховиками, а в итоге испытавшей все прелести неестественной любви с кровососущим гигантским осьминогом. «Началось все просто с того, что эта хрень без лишних слов шандарахнула по нам какой-то аурой, обездвижившей нас больше, чем на минуту. Георг, наш долбанный предводитель, как стоял, согнувшись, так и грохнулся вперед, как колода, воткнувшись своей тупой головой, выл по самую шею. Ведь я говорил ему, что трутовики пасутся по краям болота. Так нет же, уперся, как козлорогий баран, и целые сутки тащил нас по шею в грязи в самый центр долбанного болота, так и не найдя по пути ни одного долбанного трутовика, пока долбанный предводитель не привел нас к этому долбанному уроду, который не посмотрел на то, что его обед извозякан по уши в грязи, подполз, всадил каждому в левую полупопицу по игле, вкачав туда по полведра какой-то разъедающей жидкости, которая растворила наши тела до желеобразного состояния, а затем одним махом обсосала плоть с костей, оставив только слегка испачканной кровью костяки. И все это при том, что мы в это время находились в полном сознании». Пишущий порадовался только тому, что их долбанного предводителя сожрали первым, и он успел насладиться этим зрелищем, пока он сам не был с хлюпанием втянут в безразмерное нутро монстра. Дальше он негодовал о несправедливости игры, о том, что потерял все непривязанные вещи и половину денег на месте гибели, и теперь собирал народ, чтобы вернуть их и покарать гнусного трупожора. Насколько я понял, этот обычный, в общем-то, для игры случай попал в топ-10 новостей лишь из-за 1500 страниц комментариев под этим гневным посланием, где народ как мог стебался над неудачниками. «Собрать рейд на босса, чтобы вернуть тебе твою палку-копалку и 4 медика?» «Что, десяток нубов 50 уровня вообще забыли на восточных болотах?» «О, бро, они просто возжелали большой, но чистой любви. Ничего не поделаешь, селяви». «Я помню, эти тротовики прямо около чистокола болотного поселка пасутся. Их можно отстреливать, прямо не вылезая из этой зачуханной деревни. Какой черт они вообще в болото поперлись? Тебе же говорят, любовь зла». «С этими долбодятлами все ясно, но рейдовый босс — это интересно. 500-й уровень. Из него супер вещички могут выпасть. Да плюс награда за то, что завалишь такого». «Да какой 500-й? В их отряде никого выше 60-го уровня не было. Как они вообще до центра болота доползли, непонятно. А точный уровень выше 110-го из них никто увидеть не мог. Там, дай бог, 150-й. А если босс, то 200-й. Мы нормальной пятеркой 120-х его увалили. Но оно того не стоит. Весь день по уши в грязи, а из лута только нубские шмотки да куски гнилой плоти». «Ну что вы все накинулись? Не обижайте малышей. Слышь, Жорж, не обижайся на этих дятлов. Хочешь, я вас всех провожу на то место, и мы достанем ваши вещи?» «Правда?» «Конечно, малыш. Вы только экипировку получше раздобудьте и деньжат прихватите с собой на всякий пожарный». «Отличная идея. Стелсер из агроклана проводит их до кладбища. Мне нравится. Жора надо брать». «Ты агр? Не слушай их, малыш. Дядя тебе поможет». Поняв основную канву этой новости, я пробежался глазами по остальным, сильно не углубляясь в чтение подробностей. Сегодня с императорских каменоломен, близ города Малага, пропало почти 200 тысяч тонн редчайшего и самого дорогого гранита. Управляющий не использует слово «украдено», потому что это просто нереально. Вручную вынести напиленные блоки не было никакой возможности. А при использовании дорогих грузовых телепортов даже столь дорогой камень не купил бы потраченные на свитки деньги. Да и стража бы, несомненно, заметила столь массовое использование заклинаний переноса. Прибывшие на место столичные маги не смогли найти никаких следов преступления. «Ну, конечно», — пробормотал я себе под нос. «Сами налево толкнули, а потом сделали вид, что куда-то затерялось. 200 000 тонн, красавцы!» «Что?» — вскинулась Флора. «Ничего-ничего, спи». Три лишившихся замков клана, потерявшие их во время появления павшего бога, объединились и попытались отбить главную обитель у клана Черных Молотов. Нападение было отбито, нападающие были жестко рассеяны и быстро осмеяны. Или наоборот, быстро рассеяны и жестко осмеяны. В южном городе Сосновый Порт вольные торговцы открыли свое представительство. И теперь все желающие начать исследование бескрайних морей и океанов этого мира могут зафрахтовать понравившееся судно. Если будет необходимо, то даже вместе с экипажем. Желающих нашлось превеликое множество. Но сумма фрахта была доступна далеко не для всех. «Верховный друид бьет тревогу». Роща священных дубов исчезла, оставив после себя глубокий котлован. Обращение к духу леса пока не дало результатов. Зато открылась целая ветка квестов для игроков, которые можно получить у этого самого друида, сидящего около того самого вышеописанного котлована. При разграблении Великой пирамиды были обнаружены новые виды монет — обсидиановые монеты мира мертвых. Все 10 монет выставлены на аукцион, и цена на них на данный момент поднялась уже до 4000 золотых за единицу. Через месяц назначен новый турнир по покеру. Желающих сейчас уже в 10 раз больше, чем есть мест. Отбор будет проводиться, как и ранее, по значимости кланов претендентов в этом мире. Клан Ангелов собирает альянс для исследования новой обширной локации, найденной ими во время недавнего рейда. Ангелы. Зачем им пускать других в найденную локацию? Я бы ни за что такой инфой не поделился. Что? Опять вскинулась Флора. Я говорю, ангел мой, день на дворе, хватит спать. Надо найти мне какую-нибудь шляпу, и можно пойти прогуляться.